Арцебашев догадывается, что Циберце может быть испорченная Симбирск, но в таком случае не скорее ли Цивильск? Смотрите «Акты исторические», том 1, номер 12. Княгиню ограбили и привели вместе с детьми в Москву, где она сидела на дворе Белеутове до тех пор, пока муж ее не прислал к великому князю с челобитием и покорился ему. Василий, быть может, по увещанию святого Кирилла Белозерского, дал ему опасную грамоту, получивши которую Семен приехал в Москву, заключил мир с великим князем, взял семейство и больной отправился в Вятку, издавна зависевшую от Суздальского княжества. Здесь он через 5 месяцев умер. «Этот князь, — говорит летописец, — испытал много напастей, претерпел много истомы в Орде и на Руси, все добиваясь своей отчины. 8 лет не знал он покоя, служил в Орде 4 ханам, все поднимая рать на великого князя московского. Не имел он своего пристанища, не знал покоя ногам своим, и все понапрасну». Брат Семенов Василий, как видно, также помирился с великим князем московским, потому что под 1403 годом встречаем известие о смерти его, случившейся в Городце, и в некоторых летописях он называется прямо князем Городецким. Но Василий не мог оставить Городца сыну своему Ивану, которого мы видим после в изгнании, а Городец в числе московских владений. Неизвестно, каким образом освободились сыновья Бориса Константиновича Иван и Даниил. Имеем, впрочем, право отнести к Ивану Борисовичу следующее место в договорной грамоте великого князя с дядею своим Владимиром Андреевичем. Уступая дяде Городец с властями, великий князь говорит: «А чем я пожаловал князя Ивана Борисовича, в то князю Владимиру и его детям не вступаться». Но в 1411 году встречаем уже известие о бое между сыновьями Борисовыми и князем Петром Дмитриевичем на Лыскове. Изгнанники с союзниками своими, князьями болгарскими и жукотинским, остались победителями. Лысково — село Нижегородской губернии Макарьевского уезда. В том же году князь Даниил Борисович, призвавший к себе какого-то татарского царевича Талыча, послал вместе с ним ко Владимиру тайно лесом боярина своего, Семена Карамышева. Татары и дружина Даниилова подкрались к городу в полдень, когда все жители спали, захватили городское стадо, взяли посады и пожгли их, людей побили множество. В соборной Богородичной церкви затворился ключарь, священник Патрикий, родом грек. Он забрал сколько мог сосудов церковных и других вещей, снес все это в церковь, посадил там несколько людей, запер их, сошел вниз, отбросил лестницы и стал молиться со слезами пред образом Богородицы. И вот татары прискакали к церкви, кричат по-русски, чтоб им ее отперли. Ключарь стоит неподвижно перед образом и молится. Татары отбили двери, вошли, ободрали икону Богородицы и другие образа, ограбили всю церковь, а Патрикия схватили и стали пытать, где остальная казна церковная и где люди, которые были с ним вместе. Ставили его на огненную сковороду, втыкали щепы за ногти, драли кожу. Патрикия не сказал ни слова. Тогда привязали его за ноги к лошадиному хвосту и таким образом умертвили. Весь Город после того был пожжен и пограблен, жителей повели в плен. Всей добычи татары не могли взять с собою, так складывали в копны и жгли, а деньги делили мерками. Колокола растопились от пожару. Город и окрестности наполнились трупами. В 1412 году борисовичи успели выхлопотать себе в Орде ярлыки на отчину свою. Но один ярлык давно уже потерял значение на Руси. И в 1416 году приехали в Москву нижегородские князья Иван Васильевич, внук Дмитрия, и Борисович Иван. А сын последнего, Иван, приехал за два года перед тем. В следующем году явился и князь Даниил Борисович. Но в 1418 году убежал отсюда опять вместе с братом Иваном. Дальнейших летописных известий о судьбе князей Суздальских не встречаем, но имеем право заключать, что Суздальская волость оставалась за ними, потому что великий князь Василий в завещании своем ни слова не говорит о Суздале, отказывая сыну только два примысла свои — Нижний и Муром. Утверждение нового порядка вещей не обошлось без сопротивлений и в самом роде князей московских. В первый же год княжения Васильева встречаем известие о ссоре великого князя с дядею Владимиром Андреевичем, который выехал из Москвы сперва в свой наследственный город Серпухов, а потом в Новгородскую область, в Торжок. Но в начале следующего года находим уже известие о мире между дядею и племянником. Василий придал Владимиру к его отчине два города — Волок и Ржеву. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 35. Договор дошел до нас. Великий князь выговаривает себе право посылать дядю в поход, и тот должен садиться на коня без ослушания. Следующее условие показывает сильную недоверчивость между родственниками. «Если я, — говорит великий князь дяде, — сам сяду в осаде в городе, — Москве, — а тебя пошлю из города, то ты должен оставить при мне свою княгиню, своих детей и своих бояр. Если же я тебя оставлю в городе, а сам поеду прочь,